Глава 8. Ланс припарковал свой джип около бюро судебно-медицинской экспертизы в муниципальном комплексе округа. Он частенько захаживал в апартаменты судмедэксперта, когда работал в полиции. Но на этот раз ему выпала иная роль — члена семейства убитой жертвы. И эта роль была для Ланса не только новой, но и такой же неуютной, как костюм, сотканный из ядовитого плюща. Запах подгоревшего кофе в приемной не помог ему унять насморк. Ланс назвал свое имя секретарше. «Доктор Дженкинс прислал мне на телефон сообщение с просьбой заглянуть к нему сегодня. СМС пришло, когда Ланс был в душе. Заскочи, если сможешь, у меня к тебе несколько вопросов. Означало ли это, что Фрэнку понадобилась дополнительная информация для идентификации отцовских останков?» «Доктор Дженкинс, прозекторская номер 3», — сообщила секретарша. «Он сказал, что вы можете зайти». Ланс сглотнул. Он надеялся, что медэксперт примет его в своем кабинете. Но парень тут же напомнил себе, все, что он увидит, — только кости. Там не будет трупного запаха, гниющей плоти, раздутого тела. Иначе Фрэнк не пригласил бы его в прозекторскую. Так ведь? Ведь так? С другой стороны, доктор Фрэнк Дженкинс не славился чуткостью. Ланс зашел в предбанник, нацепил на себя халат, бахилы, перчатки и пластиковую защитную маску. Из-за этой чертовой вещицы на его лице проступил пот. Он бы никогда ее не напялил, если бы не вынужденная необходимость. Ланс открыл дверь и заколебался на пороге, вспотев даже без маски. Занят был только один стол, остальные пустовали. В этот раз трупов ему лицезреть не пришлось, но запахи формалина и разложения висели в воздухе. И, проигнорировав никчемную маску, ринулись Лансу в глотку, угрожая ему удушьем. «Ланс, проходи», — поманил его взмахом руки доктор Фрэнк. «Я хочу тебе кое-что показать». Задержав дыхание, Ланс зашел в прозекторскую. «Надо бы быстрее с этим покончить». Стол для вскрытия из нержавеющей стали покрывала белая простыня, а на ней лежал скелет, сложенный из разрозненных костей. Сосредоточенно глядя на останки, Фрэнк обошел стол. «Я велел своему ассистенту собрать скелет по всем правилам. Не достает нескольких мелких косточек, но того, что у нас есть, надеюсь, хватит для опознания». «Хватит!» Ланс подошел к Фрэнку ближе. «То есть ты еще официально не идентифицировал моего отца?» «Нет», — вскинул на него глаза Фрэнк. На лице медэксперта отразилось смущение, а на защитной маске проблеснул свет. «Разве шериф Кинг тебе не позвонил?» «Нет». Фрэнк пробормотал себе под нос что-то типа «вот задница». «Прости, Ланс, мне следовало связаться с тобой прошлой ночью после звонка шерифу». «Это не твой отец». «Что?» Кровь резко отхлынула от мозга Ланса, вызвав у него приступ головокружения. «Я не понял». «Это не твой отец». Ланс глянул на череп. Челюсти выглядели неповрежденными, большинство зубов сохранилось. Ланс вдохнул ртом, но от привкуса прозекторской ему сделалось только хуже. «У тебя есть его стоматологическая карта?» «Мне она не нужна». Фрэнк жестом указал на кости. «Скелет женский». Шок хлестнул Ланса, как холодная плюха. «Ты уверен?» Фрэнк выгнул в раздражении бровь. Со вздохом величайшего терпения он подошел к скелету и заговорил лекторским тоном. «Во-первых, величина и толщина костей, в частности, бедренной кости, плечевой кости и лучевой кости, указывают на то, что это женщина». Судмедэксперт переместился вдоль стола к центру скелета. «Во-вторых, женский таз шире, чем мужской». «И последнее», — кивнул Фрэнк на череп. «Череп и челюстная кость этой жертвы также указывают на то, что это женщина». Ланс уставился на кости, пытаясь осознать то, что услышал. «Ты уверен, что все эти кости принадлежат одной жертве?» Фрэнк снова кивнул. «Мы собрали почти 85% скелета. Не хватает в основном мелких костей, пальцев, позвонков и тому прочее. Все кости соразмерны, и дубликатов, позволяющих предположить, что в багажнике той машины был еще один человек, нет». Судмедэксперт отошел от стола и приподнял защитную маску. «Кости не лгут, Ланс. Это не твой отец». Прошло несколько секунд, пока Ланс впитал слова Фрэнка. «Не лгут. Не мой отец. Он ждал услышать от медэксперта все, что угодно, но только не это. И что теперь? Кто-то положил женщину в багажник отцовской машины и отправил ее в озеро. Кто? Почему? Вот черт! А где же мой отец? Визит к Фрэнку должен был все прояснить, а не озадачить его десятками новых вопросов. В висках Ланса застучала боль. Он хотел навестить медэксперта на голодный желудок. По очевидным причинам. И тут же у Ланса скрутило кишки. «Ты не установил, кто это?» — спросил он судмедэксперта. Теперь ключом к тайне исчезновения его отца являлась эта неопознанная женщина. «Нет», — ответил Фрэнк, — «пока нет. Мы начнем с местных девушек, пропавших в 1994 году». В ушах Ланса зазвенело, его взгляд скользнул по скелету, внезапно различив его женственную легкость. «Ты можешь рассказать мне что-нибудь о ней?» Фрэнк сверился с блокнотом. Судя по величине бедренной кости, ее рост был примерно 5 футов 5 дюймов, плюс-минус дюйм. «А сколько ей могло быть лет?» Фрэнк указал на снимок под осветительным щитом. «У нее есть зубы мудрости». По крайней мере, ей было не менее 18. Тот факт, что ей не удалили зуб мудрости, может говорить о том, что у нее не было страховки на стоматологическое обслуживание, добавил Ланс. Либо она не могла себе ее позволить. Верно, махнул рукой над скелетом Фрэнк. Некоторые, но не все, из ее эпифизарных или ростовых пластинок закрыты. Ключица прекращает расти последней из костей. Ее медиальный конец у нашей жертвы еще не полностью закрылся. Значит, ей не было 30. Фрэнк взял лупу и изучил костную часть ребра. Концы ребер у людей меняются с возрастом, судя по той ровности, что я наблюдаю здесь. Смею предположить, что убито было 20 с небольшим. «Можешь сказать, как она умерла?» «Да». Фрэнк взглянул в свой блокнот, потом положил его и, вернувшись к столу, указал на подковообразную кость под черепом на простыне. «Подъязычная кость сломана». Подъязычная кость располагалась посередине шеи между подбородком и щитовидной железой. «Ее задушили», — произнес Ланс. «Скорее всего», — кивнул Фрэнк. «Нам повезло. Такое случается лишь в трети всех случаев смерти от удушения». «Нам, да, повезло. А вот ей нет». Ланс еще раз взглянул на небольшую, но такую важную косточку. «Получается, она была мертва, когда ее положили в багажник. Со сломанной подъязычной костью возможно выжить, но я надеюсь, что в ее случае этого не произошло», — нахмурился Фрэнк. «Я тоже», — передернулся Ланс, «в том, чтобы быть задушенной хорошего мало, но другой вариант он даже боялся себе представить». «Ты не припомнишь в жизни отца никого, кто соответствовал бы ее описанию? Может, у твоего отца были сотрудницы или приятельницы, с которыми он общался теснее, чем с остальными?» Фрэнк не говорил прямо, но смысл его наводящих вопросов был очевиден. «Супружеская измена?» «Не знаю». Лансу претило допускать мысль об измене отца, но он заставил себя покопаться в памяти. «Нет. У моих родителей имелись друзья, но они были ровесниками. В 94-м им всем было около 35. «Если ты догадаешься, кто бы это мог быть», — взмахнула над скелетом рука медицинской перчатки. «Будь добр, сообщи мне, пожалуйста». «Хорошо», — пообещал Ланс. Фрэнк стянул с рук перчатки. «Если она была местной, и кто-нибудь подавал в полицию заявление о пропаже человека, я, пожалуй, смогу установить ее личность. Но если все-таки не получится, придется привлечь судебного антрополога». «Удачи», — пожелал Фрэнку Ланс и поспешил выйти из прозекторской. Бросив на выходе халат, бахилы и перчатки в корзину для мусора, он устремился через стоянку к своему джипу. Внутри у него все сжималось. «Где же был его отец?»